А в наши тяжелые времена цент сэкономленный, это цент заработанный. К чему беспокоить мистера Уайта? Он так далеко и так чужд нашей литературной жизни в Нью-Йорке. Я думаю, практически нет никаких сомнений, что он ничего не знает о переменах в газете. Мистер Уилберфлосс испустил торжествующий вопль. «Я так и знал!» — объявил он. «Я так и знал! Я знал, что вы подожмете хвост, если вас загнать в угол и поставить вопрос ребром. Так, может быть, теперь вы признаете, что мистер Уайт не санкционировал изменения в газете?» По лицу Смита развелось недоумение. «Мне кажется, товарищ Уилберфлосс, — сказал он, — тут какое-то недоразумение. Откуда столь назойливый интерес взглядом и вкусом товарища Уайта? Можно даже подумать, будто вам мерещится, что товарищ Уайт владелец этой газеты». Мистер Уилберфлосс выпучил глаза. Бен Хендерсон Эшер выпучил глаза. Все выпучили глаза, за исключением мистера Джервиса, который, едва чтение мемуаров Кида прекратилось, утратил интерес к разговору и теперь развлекал кошек с помощью бумажки, привязанной к веревочке. «Мерещится, что мистер Уайт?» — повторил мистер Уилберфлосс. «Я вас не понимаю. Если не он владелец, то кто же?» Смит вынул монокль из глаза, задумчиво протер его и вставил на место. «Я?» — ответил он. Глава 29. Мистер Уоринг в нокауте. «Вы!» — вскричал мистер Уилберфлосс. «Он самый!» — подтвердил Смит. «Вы!» — вскричали господа Уотерман и Эшер, а также преподобный Эдвин Филпотс. «Перед вами!» — сказал Смит. Мистер Уилберфлосс ухватился за стул и сел на него. «Я схожу с ума!» — произнес он дрожащим голосом. «Отнюдь, товарищ Уилберфлосс!» — заверил его Смит. «Все хорошо!» Крик разносится по Нью-Йорку. «Товарищ Уилберфлосс в полном уме, он не бредит!» «Насколько я понял, вы сказали, что вы владелец газеты?» «Да. С каких пор?» «Примерно месяц». Среди его слушателей, опять-таки за исключением мистера Джервиса, который почесывал одну из кошек под подбородком и насвистывал жалобную мелодию, воцарилось неловкое молчание. Язвить видимое ничтожество, а затем обнаружить, что ему принадлежит газета, в которой вам хотелось бы печататься, это равносильно тому, чтобы нападать ногой, словно в пустую шляпу, и найти в ней своего богатого дядюшку. Особенно расстроился мистер Уилберфлосс. Пост главного редактора на полу не валяется, и лишись он уютных минуток, найти другое применение своим талантам им было бы нелегко. Редакторов, как и рукописи, отвергают за неимением места. «В самом начале моей связи с этой газетой, — сказал Смит, — я понял, что обрел искомы. Во мне давно жило убеждение, что наиболее идеальное занятие в нашем несовершенном мире, где с приятными профессиями так туго, — это издавать газету. Стоит приобрести газету, и остается только, откинувшись в кресле, наблюдать, как трудятся другие, да время от времени отправлять в банк внушительный чек. Ничто так не отвечает вкусам шропширского Смита, одного из». Заглянув в механизм этой милой газетки, я вынес впечатление, что товарищ Уайт не питает к уютным минуткам пылких отцовских чувств, и сделал вывод, что для него они не столько дело всей его жизни, сколько капиталовложения. Предположив, что у товарища Уайта есть своя цена, я написал моему отцу, который в настоящее время пьет воды в Карлсбаде, и попросил его выяснить цену. Он сообщил мне ее каблограммой. Она оказалась вполне приемлемой. А надо сказать, что несколько лет назад один мой дядя завещал мне значительное количество башлей, и хотя право распоряжаться ими я получил лишь через 9 месяцев, я предположил, что мой отец не откажется предоставить мне необходимую сумму под указанное несметное богатство. Последнее время мой отец тратил много усилий, чтобы приткнуть меня к той или иной профессии, и мы, в конце концов, избрали моей конечной целью юриспруденцию. Однако можно быть и владельцем газеты, и лорд-канцлером, и я знал, что он не станет возражать, если я буду Наполеоном прессы на этом берегу Атлантики. И вот мы договорились с товарищем Уайтом.